Каждый шаг дается им с величайшим переживанием. Вот почему я не могу ее себе представить, весело удирающей из дома в поисках чего-то неведомого. Несмотря на успешный ход лечения? Ну, конечно, ее прогресс радует, но впереди еще долгий путь. И жена, и я наметили обширные планы. Это было больше похоже на соревнование, чем на сотрудничество. От комментариев я воздержался. Развернув еще одну пластинку жвачки, он сунул ее в рот. Курс лечения хорошо продуман. Мы предоставляем пациентам максимум всего в обмен на наши огромные гонорары. По всей вероятности, миссис Рэмп вернется и продолжит лечение. «Значит, вы не беспокоитесь за нее?» Он усиленно жевал, издавая слабые чавкающие звуки. «Я озабочен, доктор Делавер, а беспокойство непродуктивно. Оно продуцирует лишь тревогу. Я приучаю своих фобиков держаться от него подальше, а себя применять на практике то, что проповедую». Глава 15. Он проводил меня до двери, продолжая говорить о науке. Пересекая лужайку, я заметил, что Сааб был продвинут больше вперед. За ним стоял серый рейндж-ровер. На запыленном лобовом стекле выделялись чистые полукружия от работы стеклоочистителей. Я представил себе Гэбни за рулем машины, продирающийся сквозь мескитовые заросли, и уехал оттуда с мыслью о том, какую странную пару представляли собой эти двое. Она, на первый взгляд, была ледяной королевой, готовая к бою, привыкшая отстаивать свои права. Я видел, почему они с Мелиссой ощетинивались при встрече. Но налет инея был таким тонким, что таял от одного испытующего взгляда. Под ним открывалась ранимость, как у Джины. Может, это и послужило основой для необычайно сильного сопереживания между ними? Кто кого приобщил к маленьким серым комнаткам и к искусству Мэри Кассет? Но какова бы ни была причина, похоже, что ей было не все равно. Исчезновение Джины было для нее потрясением. Муж же ее, казалось, напротив, настойчиво стремился отмежеваться от этого дела. Пожав плечами, он отнес патологию Джины к рутинным случаям и обратил страдания в слова медицинского жаргона. Однако, несмотря на кажущееся безразличие, он примчался в Лос-Анджелес из Санта-Инес. Это 2 часа езды. Так что он, возможно, был обеспокоен не меньше жены, просто более умело это скрывал. Все то же распределение обязанностей между мужским и женским полом. Мужчины встают в позу, женщины истекают кровью. Я подумал о том, что он рассказал мне о гибели сына и как он это рассказывал. Легкость и гладкость изложения заставляла предположить, что он уже рассказывал это 1000 раз. Может, он так восстанавливает душевное равновесие? Или он действительно овладел искусством оставлять прошлое в прошлом? Может, в один прекрасный день я позвоню ему и попрошу дать мне несколько уроков? Было 9:50, когда я вернулся в Сассекс-Ноу. Одинокая полицейская машина все еще патрулировала улицы. Должно быть, я уже прошел проверку, потому что никто меня не остановил, когда я подъехал к воротам. Голос Дона Рэмпа по переговорному устройству звучал сухо и устало. «Нет, все еще ничего. Подъезжайте». Ворота медленно открылись, и я проехал. На участке были включены дополнительные лампы, и их свет, яркий и холодный, создавал имитацию дневного освещения. Других машин перед домом не было. Чосеровская дверь была распахнута. На пороге стоял Рэмп, он был без пиджака. «Совершенно ничего не слышно», — сказал он, когда я поднялся по ступеням. «Что говорят доктора?» «Ничего стоящего. Я сообщил ему о звонке Урсулы относительно Мелвина Финдли. Его лицо вытянулось. Я спросил, от Чикеринга еще что-нибудь было? Он звонил примерно полчаса назад. Ничего нового. С ней, вероятно, ничего не случилось, не волнуйтесь. Но ведь речь идет не о его жене. Я спросил его, не стоит ли связаться с ФБР. Он утверждает, что те не станут влезать в это дело, пока нет оснований считать, что имело место похищение. Причем желательно, чтобы было похоже на вывоз жертвы за пределы штата. Он всплеснул руками, потом безвольно уронил их. Жертвы. Я и думать не хочу о ней, как о жертве, но... Он закрыл дверь. Холл освещен. Но дальше дом был погружен в темноту. Он направился к выключателю, расположенному по другую сторону от входа, шаркая ногами по мраморному полу. «Ваша жена когда-нибудь говорила вам, почему Макловский это сделал?» — спросил я. Он остановился, полуобернувшись. «А почему вы спрашиваете?» «Хочу понять ее, как она отнеслась к нападению». «Как отнеслась? В каком это смысле?» Жертвы преступления нередко решают провести собственные расследования, выяснить какие-то факты и детали, хотят получить информацию о преступнике, о его мотивах, стремятся понять, в силу каких причин они сами стали жертвами, хотят понять смысл случившегося с ними и как-то оградить себя на будущее. Ваша жена предпринимала что-нибудь в этом роде? Дело в том, что никто, похоже, не знает, какой мотив был у Макловски. Нет, ничего такого она не предпринимала. Он пошел дальше. Во всяком случае, насколько мне известно. И она понятия не имела, почему он это сделал. Откровенно говоря, мы об этом почти не разговариваем. Я принадлежу ее настоящему, а не прошлому. Но она действительно говорила мне, что этот ублюдок... отказался признаться. В полиции ничего не смогли от него добиться. Он был пьяницей и наркоман, но это ничего не объясняет, верно? Какие наркотики он употреблял? Рэмп протянул руку, щелкнул выключателем и осветил огромную комнату в передней части дома, в которой Джина, Рэмп и я сидели вчера в ожидании Мелисс. Вчерашний день казался древней историей. Графин с горлышком, похожим на лебединую шею, наполненный какой-то очень прозрачной жидкостью янтарного цвета, стоял в окружении нескольких старомодных бокалов на крышке переносного бара из красного дерева. Он протянул мне бокал. Я отрицательно покачал головой. Он налил себе с палец, поколебался, удвоил порцию, потом закрыл графин пробкой и отхлебнул. «Не знаю», — сказал он, — «никогда не интересовался наркотиками». «Дальше этого», — он поднял бокал, — «да еще пиво я не захожу». С ним я не был близко знаком, встречал время от времени в студиях. Это был настоящий прилипало.